Глава 6.5. Пространственные веса соседства. Наблюдения в обычном статистическом анализе не структурированы в пространстве. Мы ничего не знаем об их расположении относительно друг друга. Центрография тоже дала нам лишь усредненное представление о пространственном распределении явления. Скажем, в предыдущем примере мы оценивали связь между голосованием за республиканцев и долей белого населения, не принимая в расчет, где живут эти избиратели. В то же время в США графства с большей долей белого населения образуют устойчивые континуальные в пространстве кластеры, и нам важно учесть этот фактор в анализе. Сформулируем такие две гипотезы. H1. Республиканцы склонны получать дополнительные голоса в соседних графствах с теми, в которых у них есть устойчиво высокая база поддержки, действует эффект соседства. И H2. Республиканцы склонны получать дополнительные голоса в ареалах, пространственно-континуальных кластерах, в которых проживает большая доля белого населения. Для проверки этих гипотез нам необходимо прибегнуть к особым алгоритмам пространственного статистического анализа, то есть анализа, в котором имеет значение расположение наблюдений в пространстве, а не только их качество. Неизбежная первичная цель пространственного статистического анализа — задать структуру пространственных связей между наблюдениями. Например, в нашем примере формализовать, как расположены графства США относительно друг друга. Задача структурирования пространства в пространственном анализе реализуется с помощью построения матрицы пространственных весов соседства. Веса задаются в виде симметричной квадратной матрицы, элементы которой указывают, какие объекты являются соседями. Отметим, понятие соседства не является строго формализованным, поэтому существуют два принципиально различных способа его операционализации – по смежности и по метрике. Первый принцип определения соседства – по смежности – основан на топологических отношениях между объектами и применяется при анализе данных, приуроченных к площадным единицам. Смежными считаются объекты, границы которых имеют общие точки или линии. При этом возможны три варианта выявления соседства, названные в честь шахматных фигур – по правилу ладьи, по правилу слона и по правилу ферзя. При смежности по правилу ладьи соседними будут пары территориальных единиц, соприкасающиеся только линиями, по правилу слона – только точками, а по правилу ферзя – соприкасающиеся и точками, и линиями. Также при определении соседства по смежности можно задать учет порядка смежности, учитывать только соседей первого порядка, соседей первого и второго порядка, только соседей второго порядка и так далее. Создадим для последующего анализа следующие веса соседства для графств США. V1 по правилу ферзя для соседей первого порядка, V2 по правилу ферзя для соседей первого и второго порядка, оценки более континуальных кластеров. На рисунке, представленном в электронной и печатных версиях аудиокниги, представлен граф смежности для V1, а в таблице приведено сравнение их параметров. В некоторых случаях, скажем, если государство расположено на островах или, как в США, плотность пространственного распределения округов очень неравномерная, лучше использовать другой метод расчета матрицы пространственных весов соседства по метрике, расстоянию. При этом стоит помнить, что в географии приняты две основные меры измерения расстояния – Евклидова и Манхэттенская. В первой расстояние определяется длиной прямой, соединяющей две точки, а во второй — через границу вертикальных и горизонтальных координат точек. В городской застройке невозможно пройти по прямой линии, поэтому нужно идти по пересечениям улиц. Для расчета расстояния между объектами вначале определяется, от какой точки будет рассчитываться расстояние, Например, можно использовать координаты центроида, среднего или медианного центра, административного центра региона или территориальной избирательной комиссии. Для пространственных данных в широтах и долготах используют ортодромию, кратчайшую линию между двумя точками на поверхности вращения. Вначале широту и долготу трансформируют в радианы. Зная, как рассчитать расстояние между центроидами, можно создать матрицу пространственных весов по метрике. Нужно задать условный диапазон расстояний, при попадании в который мы будем считать округа соседями. Для грамотного расчета матрицы пространственных весов по метрике нужно, чтобы в заданный диапазон расстояний для каждого объекта попадал хотя бы один сосед, то есть должен быть реализован так называемый максимально-минимальный принцип подбора диапазона. Крайней цифрой диапазона должно стать максимальное расстояние до ближайшего региона. Однако из-за удаленных эксклавов или островов этот показатель часто становится слишком большим. Еще один алгоритм расчета весов по метрике – метод «К ближайших соседей». Если отойти от аксиомы необходимости только симметричных весов соседства, он позволяет найти более простое решение проблемы изолятов. В упрощенной модели этот метод означает, что исследователь знает, какое единое число ближайших соседей следует задать для каждого анализируемого элемента. Важным достоинством соседства по метрике является возможность определения веса соседства в матрице методом обратных взвешенных расстояний. Другими словами, в таком случае вес влияния округа, расположенного ближе к центроиду анализируемого, будет выше, чем вес округа, чей центроид расположен дальше от среднего или медианного центра анализируемого. Данная операция позволяет снизить эффект включения в анализ удаленных изолированных территорий. Создадим для графств США две матрицы по метрике V3 по максимально-минимальному принципу подбора диапазона расстояний от медианного центра с обратно взвешенными расстояниями и V4 для K равным 6, как среднему и медианному числу соседей по смежности по правилу Ферзя от медианного центра с равным весом соседства. Мы можем также создать комплексные веса, то есть объединяющие несколько принципов построения, скажем, учитывающие соседство по смежности по правилу Ферзя для регионов первого порядка, но при этом для графств с числом соседей меньше 6, добавляющих их по принципу к ближайших соседей. Наконец, мы можем оценить уровень пространственной гомогенности внутри штатов. Для этого зададим условные веса V5, в которых соседями будут являться все графства внутри одного штата. Как видно из сравнения диапазона и среднего числа соседей, матрицы V1, V4 и V2, V3 очень похожи друг на друга при нашем наборе данных. Поэтому для будущего анализа мы оставим только матрицы V1 для типового пространственного анализа, V2 для анализа в более мелком масштабе для более крупных кластеров и V5 для анализа в условном пространстве, где каждый штат США представляет собой изолированный субрегион. Это позволит нам проверить две дополнительные гипотезы. H3 – пространственная кластеризация на выборах в США сильнее на региональном уровне, чем на локальном, и H4 – пространственная кластеризация США близка к административно-территориальной структуре страны.